Толстяк Гастон, будучи полон вычур, любил делать подарки. Подарки чуть-чуть тоже вычурные или, по крайней мере, необыкновенные на его вычурный вкус. Заметив однажды, что сломался мой ящик с шахматами, он на другое же утро прислал мне с одним из своих катамитиков медный ларец. По всей крышке его шел сложный восточный узор, и он весьма надежно запирался на ключ. Мне было достаточно одного взгляда, чтобы узнать в нем дешевую шкатулку для денег, зовущуюся почему-то Луизетта, которую мимоходом покупаешь где-нибудь в Малаге или Алжире, из которой потом не знаешь, что делать. Шкатулка оказалась слишком плоской для моих громоздких шахмат, но я ее сохранил для совершенно другого назначения. Желая разорвать сеть судьбы, которая, как я смутно чувствовал, опутывала меня, я решил, несмотря на нескрываемую досаду Лолиты, провести лишнюю ночь в каштановых коттеджах. Окончательно уже проснувшись в 4 часа утра, я удостоверился, что девочка еще спит. Раскрыв рот, как будто скучно девясь нелепой до странности жизни, которую мы все построили кое-как для нее, и что драгоценное содержание Луизетты в сохранности. Там, уютно закутанный в белый шерстяной шарф, лежал карманный пистолет. Калибр 0.32, вместимость 8 патронов, длина около 1/9 роста Лолиты. Рукоятка ореховая в клетку, стальная отделка сплошь вороненая. Я его унаследовал от покойного Гарольда Гейза вместе с каталогом, где в одном месте с беззаботной безграмотностью объявлялось: «Также хорошо применим в отношении к дому и автомобилю, как и к персоне». Он лежал в ящике, готовый быть немедленно примененным к персоне или персонам. Курок был полностью взведен, но скользящий запор был на предохранителе, во избежание непроизвольного спуска. Не следует забывать, что пистолет есть фрейдистический символ центральной праотцовской конечности. Меня теперь радовало, что он у меня с собой. И особенно радовало то, что я научился им пользоваться 2 года тому назад в сосновом бору около моего и Шарлоттиного, похожего на песочные часы, озера. Фарло, с которым я ходил по этому глухому лесу, стрелял превосходно. Ему удалось попасть из кольта в калибре, хотя нужно сказать, что в смысле трофея осталось от птички немного, всего лишь щепотка радужного пуха. Дородный экс-полицейский по фамилии Крестовский, который в 20-х годах ловко застрелил 2 беглых арестантов, однажды присоединился к нам и пополнил ектаж миниатюрным дятлом, кстати, убитым им в такое время года, когда охота совершенно запрещена. По сравнению с этими заправскими стрелками, я, конечно, был новичок и все промахивался, но зато в другой раз, когда я ходил один, мне посчастливилось ранить белку. «Лежи, лежи», — шепнул я моему портативно-компактному дружку и выпил за его здоровье глоток джинанаса.